Первая моя сказка называется «Гуси-лебеди». Вскочил козел на чужой двор. Зачем вскочил? Брусок просить. Зачем брусок? Косу точить. Зачем точить? Траву косить. Зачем трава? Лошадей кормить. Зачем лошади? Дрова возить. Зачем дрова? Печь топить. Зачем печь топить? Малехоньким ребяткам сладкие пряники печь. Жили-были дед да баба. Было у них две дочки, Даша и Маша, да сынок Иванушка. Маша была быстрая, работящая, на миг не сядет, на час не уснет. Избу метет, лен придет, Иванушку забавляет, а Даша ленивая. По сторонам смотрит, на работу не глядит, на Иванушку ворчит. Вот дед да баба собрались на ярмарку. «Ну, доченьки, мы на ярмарку поедем. Вам гостинцев привезем, а вы, деточки, за Иванушкой присматривайте. За Иванушкой приглядывайте, чтобы не было беды». Дед и баба уехали. Маша за работу принялась. Щи варить, сестру с братом кормить, а Даша вышла с Иванушкой на лужок, посадила его на бережок, сам, говорит, играйся, сам забавляйся, и пошла купаться. Тут налетели гуси-лебеди, давай кричать, давай гоготать, подхватили Иванушку на крылья и унесли. Выскочила Даша из речки, кричит, плачет, побежала с гусями, за белыми лебедями. А их чуть видно. Бежит Даша, смотрит, стоит среди поля печка. «Печка, печка, горячий бок, скажи, куда гуси-лебеди полетели, Иванушку понесли?» А печка ей: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». А Даша в ответ: «Фу ты, ну ты, ржаного-то в рот не возьму. У моего батюшки и пшеничные не едятся». Побежала дальше. Стоит яблоня. «Яблоня, яблоня, зеленый лист, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Иванушку понесли». «Съешь моего кислого яблочка, скажу». А Даша ей: «Фу ты, ну ты, кислого и в рот не возьму. У моего батюшки и сладкие не едятся». Побежала дальше. Течет молочная река, кисельные берега. «Речка, речка, кисельные берега, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Иванушку понесли». «Съешь моего киселька, хлебни молочка, скажу». «Фу ты, ну ты, киселя не хочу, молочка и брод не возьму. У моего батюшки сливочки не едятся». Побежала дальше. Идет ежик в колючей коже. Хотела его Даша ногой толкнуть, да у колодца испугалась. «Ежик, ежик, скажи, куда гуси-лебеди полетели, Иванушку понесли?» «Вон в избушке на опушке твой Иванушка сидит». Подбежала Даша, стоит избушка. На курьих ножках, берестяной бок, маховая крыша. Лежит в избе на печи, на девятом кирпичи, бабка-яга, костяная нога, нос в потолок врос, одно ухо под себя положило, другим укрывается. Сидит Иванушка в окошке, золотыми яблочками играет. Схватила Даша Иванушку на руки и бежать. А баба-яга с печи кричит: «Гуси-лебеди! Летите, Иванушку отберите, девушку накажите!» Бежит Даша, а гуси-лебеди за ней летят, крыльями шумят, вот-вот догонят. Подбежала Даша к речке. «Реченька, матушка, спрячь меня! Не хотела моего киселька съесть, теперь прочь пойди!» Побежала Даша дальше, а гуси-лебеди уже над головой. Подбежала Даша к яблоне. «Яблоня, голубушка, спрячь меня!» «Не хотела моего яблочка съесть, Теперь прочь пойди. Побежала Даша дальше, а гуси-лебеди по пятам, прибежала Даша к печке. Печка, матушка, спрячь меня. Не хотела моего пирожка кушать, теперь прочь пойди. Побежала Даша дальше, налетели гуси-лебеди, крыльями забили, клювами защелкали, отняли Иванушку и прочь полетели. Прибежала Даша домой, кричит, плачет. Выбежала Маша, обо всем узнала, за Иванушкой побежала. Бежала-бежала, видит, стоит среди поля печечка. Печечка, скажи, куда гуси-лебеди полетели, Иванушку понесли? Съешь моего пирожка. Съела Машенька ржаного пирожка. Ах, говорит, хорошие пирожки, лучше, чем у батюшки пшеничные. Печечка ей дорогу указала. Бежит Маша дальше, стоит яблоня. Яблоня, яблонька, скажи, куда гуси-лебеди полетели, Иванушку понесли? Съешь моего кислого яблочка. Скажу, съела Машенька яблочко. Вот, говорит, хорошая, лучше, чем у батюшки в саду. Яблоня дорогу показала. Побежала Маша дальше. Течет речка, молочная, кисельные берега. Речка, скажи, куда гуси-лебеди полетели, Иванушку понесли? Съешь моего киселька. Скажу. Съела Машенька киселька, молоком запила. Речка ей дорогу указала. Добежала Маша до опушки, до лесной избушки. Сидит Иванушка на окошечке, золотые яблочки пересчитывает. Баба-яга лежит на печи, на девятом кирпичи, нос в потолок врос, одно ухо под себя подложил, другим укрывается. Схватила Машенька Иванушку на руки, добежать. А баба-яга кричит: «Эй, гуси-лебеди, летите, Иванушку отымите!» Бежит Маша, а гуси-лебеди летят, крыльями шумят, клювами стучат, вот-вот догонят. Подбежала Маша к речке. «Реченька, голубушка, спрячь меня!» Посадила ее речка под бережок, молочными волнами прикрыла. Гуси-лебеди мимо пролетели. Побежала Машенька дальше, а гуси-лебеди воротились, летят навстречу. Подбежала Маша к яблоне. «Яблоня, яблоня, матушка, спрячь меня!» Яблоня ее веточками заслонила, листочками прикрыла, гуси-лебеди мимо пролетели. Побежала Маша дальше, а гуси-лебеди приметили, да за ней. Летят по пятам, вот-вот догонят, Иванушку отнимут. Подбежала Маша к печке. «Ой, сударыня печка, спрячь меня!» Печка ее в устье спрятала, заслоном закрыла. Гуси-лебеди прилетели, покричали-покричали, да ни с чем и прочь улетели. А Маша домой прибежала. Только Иванушку на лавку посадила, бабка и детка приехали. Всем гостинцев привезли. Иванушке кафтан, Даше сарафан, Маше красные сапожки на босые ножки. Стали жить-поживать, добра наживать, обновы носить, сказки говорить.